Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэтессы Марины Боголюбовой. Марина Николаевна Боголюбова, русская поэтесса. Родилась 11 декабря 1961 года в городе Ленинграде. Отец Николай Иванович, мама Инна Петровна. Дедушка по линии мамы Петр Трофимович всю войну трудился начальником цеха на оборонном заводе. Бабушка Анна Кирилловна родила 6 детей, из которых мама поэтессы была старшей. Прадед пел в Ярославской области в церкви на клиросе, обладал очень красивым голосом. Предки по линии отца, дед Иван Григорьевич и бабушка Евфимия Павловна, жили в Беловежье, в деревеньке на границе с Польшей. Вот как сама поэтесса поведала о самом дорогом, об отчим доме. Автобус устало вскарабкался на взгорок и, чуть помедлив, покатился вниз по центральной улице деревни. И я с замирающим от нахлынувшей огромной волны нежности в сердце прильнула к окошку. Вдали показался дом с колодцем и силуэт в белом платочке. Высокая женщина, бабушка, стоящая у калитки. Столько раз я видела тебя во сне, сколько раз этот сон становился явью. И каждый раз я плакала и во сне, и наяву. Я бросалась в объятия этих самых мягких в мире рук и превращалась в маленькую девочку. Я дома. В окно тянет веточки, здоровается цветущий жасмин. Во дворе 2 груши, грядка клубники, кусты смородины. Широкая деревянная лавка, прогретая солнечными лучами, к ней так хочется прикасаться всегда, ведь ее делал дед Иван. Когда я была маленькой, прислонялась к ней щекой и слушала, слушала. Наверное, дед напевал, когда водил рубанком по шершавой доске, и теперь мне слышится его голос, молодой, могучий. Я из последних сил стараюсь удержаться и не смотреть в огород, потому что если там что-то изменилось, в моей груди наверняка лопнет натянувшаяся до предела струна. Вот она, солнечная нить из детства, высоченный подсолнух, царящий над всем пространством, над стройными рядочками лука, кропа, морковки, редиски, свеклы, над лопоухой молодой капустой, над группировкой гороха и бобов. Он тянется к небу и так похож на солнце. Таинственные процессы идут в сердцевине, золотые лепестки, как протуберанцы, видны издалека и семафорят. Внимание! Внимание, равнение на хозяйку. Правда, правда, я видела это своими глазами. Это величественное растение поворачивалось и смотрело на женщину в белом платке. Ведь она его посадила и каждое утро здоровалась, подавала пример, передавала эстафету из глубины веков. Откуда я это знаю? Это у меня в крови. Ведь с детских лет звучали повсюду и сохранились в сердце волшебные слова: «Беловежская пуща, иди до хаты». Когда батя привозил меня на родину, в Брестскую область, он вставал на колени на пороге дома и говорил: «Здравствуй, хатка!» Нет теперь ни бати, ни бабушки, но есть место на земле, которое будет свято для всех потомков. Шепчу слова приветствия, касаюсь ладонью порога дома и вхожу в сени. Душа моя на 7-м небе. Здравствуй, родной! Ну, а теперь погрузимся без остатков в творчество поэтессы. Стихотворение «В ладошках ландышей». В ладошках ландышей сердечность расцвела, два изумрудных листика крыла оберегают колокольчиковый звон, соловушкин витиеватый сон. Наслушаешься, сердце окрылится и запоет проснувшаяся птица. Стихотворение «Узоры». Я знаю, что надо придумать, чтоб ярче сияла душа, вдали от столичного шума пройти и листвой пошуршать, набрать желудей для поделок, пусть радуются малыши, взамен для запасливых белок вкусняшек в рюкзак положить. Вот чудо-то! Рыжая кроха, с ладони хватает орех. Восторг, удивление, хохот, ведь лакомства хватит на всех. Танцующий на паутинке задумчивый солнечный луч. Дороги, дорожки, тропинки, на каждой тропиночке ключ. А сколько узоров на кленах, как будто осенний порой готовит для битвы знамена не сдавший позиций герой. Салют всем друзьям, фантазерам, певцам доброты и зари. Пусть город обходят дозором мечты и богатыри. Стихотворение «Так вот откуда эта тишина». Так вот откуда эта тишина, твои ресницы, как большие птицы, взлетят и приоткроют тайну сна, хранительницы северной столицы. Есть мрамор во дворцах и гул толпы, а в парках ненаглядные узоры. Но странно, кто-то мрачно ищет пыль, не понимая птичьи разговоры. Все громче переклички снегирей. Февраль, картины новые творятся, а кто-то скажет: «Здравствуй, бокогрей!» В ответ услышит: «Скоро лето, братцы!» Стихотворение «Полянка». С каждой солнечной полянки песни льются. С трав бери в ладошку, в чашечку, на блюдце. Заряжайся земляничным чудотворством. Подари тому, кто рядом, солнце горстку. Разольются ароматы со страницы. Волшебство подхватят песенники-птицы. Радость множится в альбомах и раскрасках, в новых мультиках, учебниках и сказках. Станет солнечная ягодка куплетом, воспевающим сияющее лето. Стихотворение «Певчим птицам». Певчим птицам в городах не хватает мест. У черемух ягод нет, холод сжег цветы. Попекусь о будущем, раскатаю тесто, садики и скверы, плодовые кусты. На зеленых улицах пусть поют соловушки, пусть гнездятся аисты, голову склоню. Дерева любимые, буйные головушки, хлебом и рябиною щедро накормлю. Стихотворение «Малиновка». Чудо великое, певчие птицы, даже в ненастье задорно звучат, мысль моя радостно к сути стремится. Может быть, пение лучше врача. Утром малиновка мир украшает. День наступил, улыбайся, твори. Крылья действительно ползать мешают, если воспеть неизбежность зари. Ты усомнилась в могуществе духа? Сразу к ближайшему парку иди. Пением птичьим наполнится ухо и разгорится фонарик в груди. Стихотворение «Нежность». Нежность никогда не спорит, прикоснется и растает. Вот пример. Заря над морем словно роза расцветает, разрумянится, смутится, поспешит в тенистый сад, станет вместе с певчей птицей славить дом и небеса. Нежность носит на ладошке землянику, мотылька, мягче белой-белой кошки у волшебницы рука. У нее в ларце снежинки ждут декабрьской зари делать звездочки-смешинки, помогают снегири. Детям птицы дарят тайну, как сбывается мечта. На ладошке не растает, рассияется звезда. Диво, да, конечно, диво, ярко светят огоньки, прилетевшие с красивой верхней ярусной реки. Там гусляр поет былину вместе с солнечной волной. Утром ляжет на долину чудо радуги двойной. Братья-витязи, сестрицы, пир устроят и салют. Песню нежную в светлице словодарушки споют. Стихотворение «Лес наполнен сказками». Лес наполнен сказками, затаенно дышится. В каждом малом деревце песня солнцу слышится. Улыбнулись веточки, и началось сказание, как маленькие деточки пьют его дыхание. Каждая травиночка рученьками тонкими устремилась к небушку чистому и звонкому. Песнь поют Создателю, радость льется волнами, и восторг воятеля всех делает задорными. Брызжет смех с иголочек, сосенок и елочек, колокольчик синенький распахнулся ввысь. Я иду и радуюсь, словно мал ребеночек, словно мы на пару с лесом нынче родились. Как воспеть прекрасное, ясное и яркое небо, глубже глаз ребенка, радуги восторг. Как восславить землю за ее подарки, как тебя благодарить за все, чудотворец Бог. Флейту я возьму с восторгом, выдохну все эти сказки. Звуки пусть прославят Бога, эх, хватило б краски. А к чему мои сомнения? В песне всей природы суть. Это женское волнение наполняет светом грудь. Пыл сердечный превратился в трель красивейшую вдруг. Звук поплыл и заискрился. Ты услышь его, мой друг. Ждет страница новой строчки. Ждет гитара на стене. Звуки, ноты, как цветочки, прорастают вновь во мне. Стихотворение «Могучее дерево». Могучее дерево вижу в лесу, улыбку дарю великану. Всю нежность в ладошках ему принесу, до веточек лаской достану. Спасибо, дружище, за силу твою, за то, что размеренно дышишь. Я, если позволишь, чуть-чуть постою под чудной зеленой крышей. В ответ я услышала: «Здравствуй, дитя, твои мне понравились речи. Тебе я серьезно скажу, не шутя, что нежность и в старости лечит. Однажды пила прикоснулась ко мне, оставив глубокие шрамы. Ты можешь следы о болезненном дне своими загладить руками. Сейчас ты покрепче меня обними, я дам тебе малый росточек, посадишь и будешь у сердца хранить, как Настенька алый цветочек. Года пролетят, и взрастет богатырь в том месте, где ветры летали, где был безотрадный для глаза пустырь. Не будет причин для печали. Поднимутся кроны до самых небес, появятся дивные птицы, и вырастет сказочный лиственный лес. Я верю, что это случится. Сама ты шагнула под крону мою и доброе молвила слово. С надеждой тебе я росточек даю и в путь провожаю с любовью. Мы зерна сажаем, стихи и дела, но годы нужны и старания, чтоб прежде сухая земля зацвела, почувствовав наше внимание. Я очень надеюсь, что будут цвести улыбки на нашей планете, ведь саженцы вскоре должны подрасти, они долгожданные дети. Стихотворение на бересте. Дождь нашептался с березами вдосталь, те раскудрявились, прихорошились и потянулись стремительно к звездам, спеть водолею о главном решились. Знаешь ли ты о символике здешней? Ждут на Руси небывалых чудес, влагой живительной, солнечной, вешней. Снова наполнился лиственный лес. Лей из кувшина счастливые песни, дети и птицы подхватят мотив. На бересте композиторы-вестники смогут все лучшие песни найти. Стихотворение «Отчий дом». Есть страна такая где-то, или целая планета. Там всегда и всем тепло, там поется за столом. Слышен смех, улыбки льются, там не надо революции. Ведь друг другу дети рады, дети делают награды из бумаги, из картона. У детей фантазий тонна, сказки знают наизусть, в сказках мудрость, а не грусть. Брызжет радость, если друг вам вручит медальку вдруг с нарисованным щенком, солнцем, аленьким цветком, с лукоморьем и вареньем, со своим стихотворением. Посмотрите, дяди, тети, миллион идей найдете. Богатейшая страна, самых светлых лиц полна. Наши сказки, как лучи, малышу поют, лучись. Где же есть так много света? Где чудесная планета? Где поется за столом это место, отчий дом? Стихотворение «В своей душе родник найти. В своей душе родник найти, припасть к нему устами сердца, увидеть светлячка в пути, от мыслей грустных отогреться. Иду тропинкою лесной, держу в ладошках огонек. Вот притаился под сосной пушистый маленький зверек. С надеждой смотрит на меня, а вдруг пойму его я речь, ведь все животные хранят мечту одну, как жизнь сберечь. Я успокою малыша, скажу: земля на всех одна, и по тропинке не спеша пойду туда, где песнь слышна. Венец творения человек поет о том, что жизнь восторг, что все просторы для меня, мне подарил все это Бог. Поет душа: родился сын, получен нами дар небес. Расти, малыш, ты не один, тебе подарит сказку лес. Умоет на заре роса, наполнят радостью цветы. Родительские голоса споют о том, как важен ты. Благодарю поэтессу Марину Боголюбову за ее поэтическое творчество. От всей души желаю ей доброго здравия, радости, лада, да любви в жизни и успехов во всех ее творческих начинаниях и проявлениях. Стихотворения Марины Боголюбовой насыщены живыми красками, внутренней мелодикой, добротой и любовью к отчизне, к родной природе, созерцанием и отображением ее извечной и величественной красы. В завершение выпуска по творчеству поэтессы Марины Николаевны Боголюбовой прозвучит стихотворение «Скрыня». «Бабушка, здравствуй! Теперь я готова светоч твой взять из натруженных рук. Ночью приснилось старинное слово «скрыня», что значит «шкатулка», «сундук». Может быть, там затаилась жар-птица, спит огнеликая на чердаке, или в шкатулке колечко хранится с надписями на былом языке. Я поднялась по ступеням знакомым, скрыню открыла тяжелым ключом. Слезы, стоявшие муторным комом, брызнули животворящим ручьем. Детские письма и детские пряди здесь сохранились, огня избежав. Женские руки лелеяли, гладили общее прошлое сильных держав. Читайте стихи поэтессы, делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру.